Благодаря вероятности, предоставленной множеством созвездий, тело богини ледяных цветов покрылось зелеными чешуйками. Юджан Хьюк и я знали, что это означало. Это было пришествием созвездия. То же самое было на мирной земле и в темном замке. Тогда мы с ним сражались вместе, но сейчас так не получалось. Эксклюзивный навык точка зрения всеведущего читателя активирован. Вы не можете связаться с текущей целью, чертов придурок, что он такого делает в это время. Было невозможно использовать точку зрения всеведущего читателя, так как он совсем не думал обо мне. На экране взревела богиня ледяных цветов, ставшая наполовину зеленым драконом. Грозный болотный хищник, древнее существо, рожденное на планете Селигидон, было созвездием, которое, как и я, только недавно достигло повествовательного уровня. Однако количество накопленных им историй было не таким уж большим по сравнению со мной, поэтому наши способности и различались. Одним дыханием монстр уничтожил половину арены, на которой проходил турнир. Возможно, он подписал временный спонсорский контракт с богиней ледяных цветов. Низкий уровень синхронизации означал, что его сила не столь выражена. Однако даже этого хватало, чтобы положить конец конкуренции, так как ее просто переполняла вероятность. Было бы трудно иметь дело с созвездием повествовательного уровня, который еще и накопил такие истории, даже если ты являешься Юджан Хьюком. Выглядишь неуверенным. Ты не веришь в своего коллегу? Оглянувшись, я увидел улыбающуюся, как обычно, Персефону. Я не верил в него трудно было верить. Я не мог верить в эту рыбу-солнечника, что умирала столь часто. Я верю в него. Но, разумеется, я ответил так. Глаза Персефоны сверкнули после моего столь естественного ответа. В первую очередь я пришел сюда, потому что верю в него. Я смотрел на Юджан Хьюка на экране. Неважно, сколько раз он был побежден, сломлен или чувствовал отчаяние. Он был человеком, что не сдавался до самого конца. Если я не могу поверить в него, в кого мне вообще стоит верить? Даже если эта регрессия не удастся, он наверняка увидит концовку этого мира в конце концов. Я медленно закрыл глаза, после чего открыл их вновь. Я поднимаю ставку. Я ставлю на него 1 000 000 монет. Глава 46. Новая история. 2. Созвездие «Демонический король спасения» ставит 1 000 000 монет на воплощение Юджан Хьюк. Системное сообщение прозвучало в зале, и все внимание созвездий было сосредоточено на мне. Я поставил свои деньги в явно невыгодной ситуации. Мои действия заинтриговали некоторые созвездия. Созвездие «Трамовой четверг» выказывает вам свою благосклонность. Созвездие «Богиня рассветной звезды» показывает вам благосклонность, но лишь несколько созвездий проявили себя подобным образом. Остальные же были накрыты волной жара азартных игр. Ха-ха-ха, да ты сумасшедший. Раз уж так, я поставлю 500 000 000 монет. Грозный болотный хищник, с самого начала ставивший на богиню ледяных цветов, первым открыл рот. После этого другие наблюдающие созвездия сделали свой ход. Созвездие «Изысканный остров гурманов» ставит 20 000 000 монет на воплощение Чжуга Линлин. Созвездие «Мастер Белого замка» ставит 30 000 000 монет на воплощение Чжуга Линлин. Сообщения все появлялись. Большинство из них были про ставки на богиню ледяных цветов Чжуга Линлин. Я был единственным, кто поставил на Юджан Хьюка. Созвездие «Королева темнейшей весны» ставит 300 000 000 монет на воплощение Юджан Хьюка. Я рефлекторно посмотрел на Персефону, которая таинственно улыбалась. Я спросил немного взволнованным тоном. «Это точно нормально, ММ? А к чему ты спрашиваешь, будет ли все нормально или нет?» Мне было нечего ответить. Возможно, для Персефоны 300 000 000 монет были не особо великой ценностью. Кстати, рядом со мной был один навязчивый мужчина. ХМ, старая корга, разве Аид не злится на тебя, когда ты так тратишь деньги? Я не бабушка, поэтому массовому производителю стоит последить за своими словами. Пожилая женщина в вашем возрасте должна умеренно питаться. Следи за своим ртом, если не хочешь застрять в тартаре. Подожди-ка, ты тоже сделал ставку? Массовый производитель засмеялся после вопроса Персефоны. Созвездие «Массовый производитель» ставит 150 000 000 монет на воплощение Юджан Хьюк. Массовый производитель посмотрел на меня и сказал: «Я поставил не особо много, так как еще не получил свою долю от дохода в сумке Доккэйби за этот месяц». Если быть честным, он поставил точную цену меча Зорин, который я фактически у него купил. Возможно, он готов был ограничиться доходом от комиссии. В любом случае, я был им благодарен. Благодаря этому возбужденные созвездия делали ставки и дальше. Созвездие богиня радости и праздника ставит 50 000 на воплощение Чжуга Линлин. Так постепенно общая сумма ставок достигла 6 миллионов монет. Теперь созвездие ассоциации гурманов смотрели лишь в одну точку. Умри, убей его быстрее. Я убью тебя, если потеряю монеты. Они ничем не отличались от зрителей на арене. Я чувствовал себя странно взволнованным, несмотря на пережитые истории. Массовый производитель засмеялся, будто читал меня словно открытую книгу. Я прошел через эти истории, поэтому я жажду этих историй. Возможно, нет. Будь ты созвездием или человеком, перед историей ты все равно остаешься ребенком. Кстати, а у нас есть шанс на победу? Чувствуешь себя неловко? Нет, это не так. Если нет шансов на победу, я должен сделать все, чтобы они появились. А если быть точнее, я должен был сделать в разы больше, чем сказал. Если Ю Джан Хьюк умрет, регрессия будет окончена. Если ситуация дойдет до подобного, следует использовать все свои козыри. Эксклюзивный навык. Точка зрения всеведущего читателя активирован. Мы не можем проиграть. Вы не можете соединиться с текущей целью дерьмо, Ю Джан Хьюк. Я все еще получал такие ответные сообщения. Но это был не единственный выход. Био. Баат. Как и ожидалось, Био пошевелила рукой, и у меня появился личный экран. Он тут же развернулся. Грозный болотный хищник странно вскрикнул и испустил ужасно ядовитый туман. Уваааа! Все, задетые туманом, кричали, растворяясь. Судя по состоянию грозного болотного хищника, он использовал примерно треть своего статуса. И этого уже было достаточно, чтобы все испортить. Окружающие созвездия также поддерживали его своей вероятностью. Земля разрушалась под ногами монстра. Это была ужасная разрушительная сила. Однако она и близко не стояла с мирной землей или темным замком. Тогда к нам сошел внешний бог. Однако не было никакой гарантии, что сейчас мы были в более выигрышном положении, чем тогда. На мирной земле нам помог парадокс Пенчунг и Киргиос. В темном замке на нашей стороне был первый меч Горьё. И кто же был сейчас? Созвездие демонический король спасения смотрит на воплощение Ю Джан Хьюк. Ю Джан Хьюк нахмурился, услышав это сообщение. Ким Дакча, твоя работа окончена. Созвездие демонический король спасения говорит, что работа все еще в процессе, все еще. В этот момент тень подозрения промелькнула в глазах Ю Джан Хьюка. Он уставился на грозного болотного хищника и спросил: возможно, он появился из-за тебя? Да чего же быстро все замечающий ублюдок. Ким Дакча, он был переполнен гневом. Я попытался извиниться. Созвездие демонический король спасения спонсирует 100 монет воплощению Ю Джан Хьюк, не нужны они мне. Тут грозный болотный хищник начал двигаться. Он был древним ящером, что правил всеми болотами на своей планете. Образ его головы внезапно поднялся из-за спины богини ледяных цветов, что стало ящерицей. Раздался ужасный крик, поскольку воплощение было лишено своего тела. Ящерица закричала и бросилась вперед, размахивая хвостом в сторону Ю Джан Хьюка. Хвост ящера столкнулся с сильной самообороной Ю Джан Хьюка, и это весьма ощутимо на нем отразилось. Кук, видимо, Ю Джан Хьюк так и не смог достичь второго уровня трансцендентности. Впрочем, даже Ю Джан Хьюк не мог ее освоить за 2 недели. Хотя он был дьявольски талантлив, раз довел богиню ледяных цветов до подобного. У нас было не так много времени. Созвездие демонический король спасения делает запрос. Ю Джан Хьюк несколько раз переживал точку зрения всеведущего читателя и должен был понимать, что я от него хочу. Однако его реакция была неожиданной. Я не хочу. Созвездие демонический король спасения говорит, что, если все пойдет тем же путем, все умрут, я не умру. Созвездие демонический король спасения говорит, что не время быть столь упорным. Я не был уверен, что справлюсь с этим монстром, даже воспользовавшись электрификацией в теле Ю Джан Хьюка. Возможно, если использовать четвертую стену, как в прошлый раз, но такое было возможно только для созвездий, которые использовали ментальные навыки. Ю Джан Хьюк быстро двигался, пытаясь атаковать, а грозный болотный хищник вновь приготовил свой яд. Судя по количеству искр вокруг его рта, атака была бы действительно разрушительной. Я пытался убедить Ю Джан Хьюка, но он был непреклонен. «Иди и делай то, что должен, Ким Дакча». Я запаниковал от происходящего. «Господи, почему этот ублюдок сегодня столь упрям?» Я поспешно огляделся. Раз уж все шло таким образом, мне требовалось воспользоваться чужой помощью, даже если от места проведения камня на камне не останется. В этом месте был лишь один человек, достаточно сильный, чтобы помочь нам. святая, разрывающая небеса мечом Намгунг-Мьонг. Она была той силой, с которой не сравнился бы ни Киргиос, ни Чокчжунхён. Поэтому она могла справиться с этой тварью в одиночку. Вскоре я нашел ее, сидящую на трибунах и поедающую пельмени. Созвездие демонический король спасения просит помощи, несмотря на мое сообщение. Святая продолжала жевать пельмешки. Иногда она скармливала их мастеру, разрывающему небеса, который лежал рядом. На трибунах чуть ниже сидели Джанг Хайонг и Хан Мьюнгай, тоже ели пельмени. Да что с этими людьми? Я еще раз отправил сообщение. Созвездие демонический король спасения. В этот момент Ю Джонгкш спросил: «Шин Йосунг, ты слышишь?» Био тут же появилась рядом с ним. «Баат, отключи экран Кимадокча». Био посмотрела на Ю Джонгхюка так, будто он просил невозможное. Я не знал, сколько воспоминаний Шин Йосунг сохранилось в ней, но, когда я подумал об этом, у этой парочки были очень сложные отношения. Но так было до ее перерождения. Теперь все было иначе. У Био не было причин слушать Ю Джонгхюка, ведь она была моей доктыби. И все же Био, сидящая на моих плечах, вдруг посмотрела на меня с печальным выражением лица. «Баат, баат, Био, баат, кукуах». Абсурдно корчась, Био сделала вид, что заснула. В этот момент мой личный экран отключился, и я больше не видел Ю Джонгхюка. «Вы были отключены?» «Нет, что это?» «Я не знал, что происходит. Почему Био неожиданно так поступила? Почему такое не упоминалось в редакции путей выживания?» Раздался внезапный крик, и я переключил свое внимание на экран, висящий на стене. Это, удивленные созвездия начали сдвигаться к экрану. Персефона и массовые производители тоже подходили к нему. Он был закрыт более чем сотней созвездий, что собрались перед ним. «Нет, минуточку, дайте мне взглянуть». Я пытался найти щелочку, но группа созвездий была слишком плотной. Все, что я мог слышать, это звуки грома. Однако это все мне объясняло. Это был громовой меч, разрывающий небеса. Это был настоящий громовой меч, в отличие от использованного мной. Звук сокрушительного удара смешался с громким криком грозного болотного хищника. Ответ был очевиден, даже без картинки с экрана. К счастью, святая все же вмешалась. Я вздохнул с облегчением. Ю Джонгхюк не пострадал, спасибо вмешательству святой. Хоть это и закончило для нас турнир, но лучше уж так, чем мертвый Ю Джонгхюк. Но тут вдруг кто-то закричал: «О, ученица святой, разрывающая небеса мечом! Красотка, разрывающая небеса мечом! Красотка, разрывающая небеса мечом! Мы не должны унижать боевые искусства воплощений. Как это, разве это не была сила трансцендентности? Ха-ха-ха-ха, весьма интересная способность. Это работа Асгардца, не в моем вкусе». Разгорелась болтовня истинных голосов по неизвестной причине. Созвездие узник золотого обруча поражено созвездие, которое любит меня пол, наслаждается удовольствием созвездия демоноподобный огненный судья льет слезы обиды канала и банкетный зал. У меня голова кружилась от приходящих отовсюду косвенных сообщений. Мои монеты, нет, мои монеты, уваа, нет, что черт возьми происходит. Я, задержав дыхание, использовал свой статус, чтобы пройти сквозь созвездие. Едва добравшись до экрана, я увидел, как вспыхнула еще одна молния. Весь экран побелел от ее мощи. Свет медленно угас, и стоило картинке восстановиться, как словно снег отовсюду посыпался черный пепел. Перед моими глазами стоял мужчина. Это был Ю Джонгхюк, поднявший свой меч с высокомерным выражением лица. Под его ногами гигантская ящерица обугливалась после удара молнии. Ю Джонгхюк сошел с тела ящера и направился к одному из уголков стадиона, забирая там что-то лежащее черное. Второго места в этом турнире больше нет. Это был черный демонический меч, а значит, это мое. Тут прозвучал голос ведущего. Победитель турнира боевых искусств уже определен. Я не знал, как это возможно. Протерев глаза, я вновь посмотрел на экран, но ничего не изменилось. Так это была не святая, а Ю Джонгкш, победитель, красотка, разрывающая небеса мечом, Ю Джонгхюк. Нет, секунду, кто вообще такая эта красотка, разрывающая небеса мечом? Но я недолго задавался вопросами, а все из-за ошеломляющих системных сообщений, которые зазвучали в моих ушах. Дополнительный сценарий. Ставки ассоциаций гурманов завершен. Вы выиграли пари. Вы получили новую историю. История «Чудотворный игрок» получена, после чего раздался звук сыплющихся монет. Награда за дополнительный сценарий получена. Я рефлекторно проверил количество монет. Число медленно росло, словно система толком не могла переварить эти числа. Монет: 1 986 725 монет, 2 790 876 монет, 3 890 875 монеты, ранее бывшие ставками созвездий, словно снег во время бурана падали в мой карман. Глава 46. Новая история. 3. Монет: 5 490 875. Бесконечный звук падающих монет, наконец, затих. Я не особо верил своим глазам, когда смотрел на это невероятное число. «Молодой человек, сколько вы заработали?» Я оглянулся и увидел пустое выражение лица массового производителя. Старик, наверное, получил ощутимую прибыль, ведь он поставил 150 000 монет ранее, а дивиденды должны были быть пятикратными. «Созвездие узник золотого обруча завидует вам, созвездие ростовщик, нацеленный на сердце жаждет ваших монет». Даже обычно строгая Персефона улыбалась. Для справки, королева преисподней поставила 300 000 монет. Преисподняя, наверное, неплохо заработала, так ведь? Бред, это нелепо. Большинство созвездий были полны отчаяния, в отличие от нас троих. Мне достаточно было увидеть лица, чтобы понять, сколько каждое созвездие потеряло. Ставившие небольшие суммы из-за скуки были грустными, но вот поставившие более 100 000 монет, ува, они были полны гнева. Некоторые созвездия были на грани банкротства. Например, этот парень. Созвездие «Грозный болотный хищник» выказывает огромную враждебность к вам, хватайте его. Созвездия, потерявшие свои монеты, в том числе и «Грозный болотный хищник», надвигались на меня. Вместе с монетами они потеряли разум и были готовы броситься в реку Хан. Заметившие это созвездие отходили от меня, но одно отступать не собиралось. Это была королева преисподней, Персефона. Все ушли отсюда. Сколько вы еще собираетесь действовать так безобразно? Ее статус пробирал словно холодный ночной воздух, и приближающиеся созвездия заколебались. Однако некоторые были столь взволнованы, что холодный ночной ветерок остудить их попросту не мог. Королева преисподней, вы выиграли монеты, да, убирайтесь. Это вас абсолютно не касается. Атмосфера становилась все жарче, и некоторые из созвездий высокого ранга решили вмешаться. Сохраняйте приличие. Это была богиня рассветной звезды, которая была знакома с Персефоной. Однако грозный болотный хищник уже потерял всякие границы. Приличие? Нахрен приличие? Стоило грозному болотному хищнику высвободить свой статус, как остальные созвездия поступили так же. Густые искры заполнили воздух, демонстрируя неизбежность конфликта. Эффект билета желания, использованного демонического короля спасения, активирован. Внезапно массивные игры заполнили зал, и движения взволнованных созвездий прекратились. На белом потолке открылся портал. За ним ощущалась зловещая аура. Это был не внешний бог, но нечто не менее грандиозное. И кто это был? Ответ был очевиден: тот, кто выше самых высокоранговых созвездий. Атмосфера утихла, и через портал прошло странное существо. Таинственная аура вокруг его тела не имела себе равных, но он не был ни богом, ни созвездием. Он был одет в костюм мага со старомодной тростью. Дактыби. Это был Дактыби. Давно не виделись, созвездия. Зал тут же затих после этих слов, словно они воды в рот набрали. Такова была тишина перед облеченного властью. Разъяренные созвездия, еще недавно кричавшие, затаили дыхание. Правила звездного потока связывают все созвездия ассоциаций гурманов. Все присутствующие созвездия были стеснены вероятностью. Подобное было абсолютно невозможно для обычных Дактыби, даже если бы они обладали особыми правами трансляции. Ух, грозный болотный хищник, так и не дрогнувший под угрозами высокопоставленных созвездий, отступал назад, абсолютно бледный. Я видел описание этого Дактыби в романе. Большинство воплощений считают, что существует лишь 4 вида Дактыби: младшие, средние, продвинутые и старшие. Но есть Дактыби и над ними. Дактыби звездного потока, имеющие до 12 цветных рогов, являются сильнейшими из них. У этого Дактыби было 7 красных рогов, растущих из его головы. Звездный поток звал таких великими Дактыби, простите, но теперь вечеринка окончена. Когда я читал «Пути выживания», меня частенько интересовала связь между созвездиями и Дактыби. Дактыби могли обладать особыми способностями, но для высокопоставленных созвездий было вполне реально убить одного или двух Дактыби. Но даже сильнейшие созвездия их не трогали. Как бы их ни бесил сценарий, они никогда их не трогали. Почему? Причина была прямо передо мной. Один жест рукой, и вся ассоциация гурманов застыла, скованная вероятностью. Я никогда не видел столь густых искр. В этом была сила истории. Возможно, это была история, заимствованная у самых могущественных существ в мире. Независимо от того, была она повествовательной или исторической, но обычно истории не могли избежать шторма вероятности, всегда уничтожаясь. Высокоранговые созвездия наподобие громового четверга или богини рассветной звезды не жаловались, лишь показывая выражением лица свое неудовольствие. Первой высказалась Персефона. «Великий Доккайби Халонг, давно не виделись». Великий Доккайби медленно огляделся. «Подобно приливам и отливам, королева преисподней, король истории цел, король в безопасности». Общаясь с подобным собеседником, Персефона выглядела крайне напряженной, пожалуй, впервые за все наше знакомство. «Почему вы пришли? К тому же прошлый Доккайби из отдела наказаний. Доккайби из отдела наказаний, с которыми я когда-то встречался, стояли ниже в иерархии, чем великие Доккайби. Однако давление, что они оказывали, было не менее пугающим, чем у созвездия ассоциаций гурманов. Впрочем, ничего удивительного. Доккайби-каратели когда-то были созвездиями». Вместо того, чтобы немедля ответить на слова Персефоны, великий Доккайби пролетел над созвездиями. «Мы пришли, чтобы забрать созвездия, что взяли монеты в долг». «Монеты?» Несколько созвездий застонали и попытались убежать. Массовый производитель с пониманием пробормотал: «Они и правда дураки. Кажется, некоторые созвездия взяли монеты в долг у Доккайби, дабы сделать ставки». Как ни странно, одним из таких был грозный болотный хищник. «Уоу, двигайтесь, уйдите с дороги». Он бросился к сверкающей стене, пытаясь разорвать сеть вероятности. Куак! Сеть великого Доккайби была мощной. Когда он достиг сети из искр, грозный болотный хищник закричал. Доккайби из отдела наказаний связали его тело. «Выпустите меня». Я смотрел на ряды созвездий и думал о том, почему здесь появились Доккайби. Я не знал точной причины, но я задавался вопросом, была ли вероятность, что отчасти была за счет моего желания. Все-таки в этом мире Доккайби были наиболее чувствительны к вероятности. Почти мгновенно Доккайби арестовали всех должников и начали выводить их из портала. Они делали это так быстро, что и смотреть было ни на что. Великий Доккайби не прощался. Он посмотрел на нас, словно предупреждая, после чего уже собирался уходить. За мгновение до закрытия портала великий Доккайби посмотрел на меня, и после того, как я поймал его холодный взгляд, ко мне будто кто-то обратился. «Не шуми слишком сильно, паренек, король следит за тобой». Великий Доккайби ушел, и ассоциация гурманов закончила свое собрание. Само собой, это заканчивало и развлечение. Пришло время созвездиям вернуться к своим родным пенатам. Я воспользовался хаосом в банкетном зале, чтобы выскользнуть из замка. Бюро забрало множество созвездий, но некоторые враждебные ко мне все еще были на свободе. Поэтому мне следовало убраться отсюда, пока не начались проблемы. Но в воротах замка Ара я столкнулся с трудностью, о которой не подумал. А как мне собственно возвращаться? Не было ни проводника, ни кареты. Если я задержусь здесь, меня могут поймать другие созвездия. В этот момент раздался звук двигателя и что-то выехало из-за угла замка. Это был роскошный спортивный автомобиль с обтекаемым кузовом. Это была машина, да нельзя напоминающая ССС автомобиль Феррагини. Подождите, эту машину вел. Спорткар с громким визгом остановилась передо мной. Открылось окно и из него выглянул пожилой мужчина в темных очках. «Забирайтесь, молодой человек». Это был массовый производитель. Стоило задней двери открыться, как машина вытянулась и стала походить на лимузин. Я почувствовал восхищение при виде этого автомобиля, когда садился на заднее сиденье. И сколько же в этом можно перевести людей? Он продавал такую машину, теперь у меня есть деньги. Корпус был изготовлен из твердого защитного материала, который был крепок как снаружи, так и внутри. Я пил ледяной чай из холодильника, что находился в лимузине, и осматривал машину. Массовый производитель был на месте водителя, а Персефона – на месте пассажира. Там же она с кем-то общалась. Возможно, это было связано с появлением великого Доккайби. Массовый производитель: «Спасибо, что подобрали. Но у меня есть один вопрос». «Хмм, и какой же?» «Почему эта женщина с вами?» Я посмотрел на Анну Крофт, сидящую рядом со мной. Массовый производитель мило улыбнулся. «Ху-ху, я обещал подвести ее. Не ругайся слишком сильно. Это была не особо приятная ситуация, но я не мог жаловаться». Вздохнув, я осмотрел спутников. На заднем сидении вместе со мной была троица асгарцев. была измученная Айрис и ошеломленная Селена Ким. Анна Крофт посмотрела на них, после чего внезапно обратилась ко мне. «Айрис выжила бы, даже без твоей помощи. Я знаю, возможно, Громовой Четверг спас бы ее. Разве не так?» Анна Крофт прикусила губу после моих слов. Анна Крофт была в разы более жестокой женщиной, чем кто-либо еще, но своих она никогда не отдавала просто так. В романе ее коллеги в этом событии так и не умерли. Они бы просто очнулись после сценария, умирали бы другие. У Айрис была возможность получить хорошего спонсора, но ты все испортил. Будущее, которое я видела, было не таким. Она не хотела получить спонсора таким образом. Ты не знаешь, кем было созвездие. ТЦ. Я сказал вам поладить, но, кажется, это невозможно. Форма лимузина изменилась, а мое сиденье начало двигаться странным образом. Картинка передо мной поплыла, и вот я уже сидел на пассажирском сиденье, там, где раньше была Персефона. Массовый производитель поменял меня с ней местами. Возможно, он не хотел слушать наши потасовки, ну или между передними и задними сиденьями был звуковой барьер. Массовый производитель сказал мне: «У тебя плохие отношения с воплощениями и созвездиями. Не стоит заводить так много врагов». Я и сам не хочу заводить врагов. Я ведь пришел сюда поискать союзников, а не врагов. Но получилось, как получилось. Массовый производитель достал электронную сигарету и сказал: «Я чувствовал гнев в твоей истории. Сильный гнев против этого мира и созвездий. Я пытался что-то сказать, но промолчал. Я знаю, что ты видел множество вещей, которые не следовало видеть. Далеко не все». Массовый производитель засмеялся. Чувствуя себя неловко, я достал смартфон. Темнота впереди была словно экран перед машиной. Массовый производитель молча смотрел в темноту, на его лице читалась легкая грусть. Тем не менее, не ненавидь их слишком сильно. Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять его слова. Они просто не жили в одиночестве. Будь то мусор или благородное созвездие, они все поступали, так как поступают, потому что им нравится история. Я был смущен, потому что не ожидал от массового производителя подобных слов. Странное чувство предательски заполнило мою грудь. Это не значит, что они могут попирать жизни воплощений. Если бы им нравилась история, они могли бы делать свои собственные сценарии. Вместо разрушения чужих сценариев, они могли перейти к следующему. Обращение к другому сценарию и продажа идей помогали лишь избегать реальности. Я пытался сказать это, но в этот момент смартфон включился и открылись пути выживания. Там было последнее предложение, что я читал. Я безучастно смотрел на предложение, и массовый производитель спросил: «Ты всегда смотришь в него? Ты собираешься что-то написать на пустом листе?» Я не мог найти достойный ответ на его вопрос, но вскоре, слабо улыбнувшись, я сказал: «Я просто чувствую себя уверенно, смотря на него». Вдали виднелась тьма темного измерения. Из пустого окна забрезжил свет. Наконец пришло время вернуться назад. Глава 47. Избрание короля демонов. 1. Прошла неделя с момента, когда я отправился в ассоциацию гурманов. Все это время я был очень занят. До избрания короля демонов осталось 4 дня. За это время я должен был закончить все свои приготовления. Помимо черного демонического меча в руках Ю Джон Хьюка, в Муриме хватало других полезных скрытых сокровищ. Я открыл первую редакцию путей выживания, дабы найти дополнительные сценарии, позволяющие получить эти сокровища. Я успел прочитать редактированный текст романа, как минимум важные его аспекты, но было еще много пропущенных мест. Ты занятый с момента возвращения. Я едва ли видел твое лицо в последнее время. Джанг Хайонг, одетый в большую безрукавку, что ему не подходило, ходил за мной в течение 30 минут. Я посмотрел на него хмурым взглядом и спросил: «Разве ты не должен тренироваться?» Джанг Хайонг вытянул губы и ответил: «Разве я недостаточно поработал? Это как? Ты ел пельмени. Разве я не могу тренироваться за закрытыми дверями, пока ем пельмени?» Я задавался вопросом, почему он донимает меня, но тут кое-что пришло мне на ум. «О, я слышал, что ты занял 3-е место в турнире. Весьма неплохо». Джанг Хайонг пожал плечами и сделал вид, что смотрит куда-то в сторону. Не такое уж большое дело. Однако изгибающийся в улыбке рот показывал, что он доволен. Впрочем, я понимал, почему он ходит за мной, нечестный паренек. «Ты получил ее, духовную демоническую бусину? Да, отдай ее». «Почему?» Джанг Хайонг отступил, подозрительно на меня косясь. Вздохнув, я сказал: «Я не собираюсь ее забрать. Просто ты не можешь съесть ее просто так. Судя по его мрачному выражению лица, он уже слышал об этом от Юджонхюка. Я уверен, что он рассказал ему об этом, выбрав черный демонический меч. Если ты съешь ее, ты почувствуешь отклонение ци, и все кровеносные сосуды в твоем теле взорвутся, понятное дело, убивая тебя. Здесь есть только один человек, что может безопасно поглотить духовную демоническую бусину. Я подумал об этом и понял, почему Джанг Хайонг так себя ведет. Можешь не давать ее мне, если не хочешь. Ты ее заслужил. Это не помогло бы, не верь мне, Джанг Хайонг, ведь между нами все еще было недостаточно доверия. В этот момент Джанг Хайонг протянул свою маленькую руку. Это не так, ведь я не получил бы ее, если бы не ты. Маленькая пилюля с глухим стуком упала мне в руку. Это был один из трех основных препаратов первого Мурима, духовная демоническая бусина. Я сказал с улыбкой: подожди и посмотри. Это был наркотик, созданный ужасным человеком из школы кровавого демона из переработанной крови 1000 человек. Эта проклятая пилюля позволяла получить максимум силы из сосуда начала, но сводила человека с ума проклятием душ. В романе Юджан Хьюк всегда усваивал его, но Джанг Хайонг наверняка умрет, если примет ее. Ну что же, посмотрим. Однако, как и в любом сценарии, невозможно было использовать проклятый предмет. На самом деле я отчетливо помню сцену из «Путей выживания», в которой летящая лисица принимала эту пилюлю. Все, что нужно, это три пилюли великого возвращения. Ведь все сводится к балансу и гармонии. Если демоническая энергия является проблемой, мы просто можем ее постоянно уравновешивать. Проклятие можно было избежать, если размолоть с духовной демонической бусиной три пилюли великого возвращения. Но было легче сказать, чем сделать. Проблема заключалась в том, как получить духовную демоническую бусину, одно из трех лучших лекарств, вместе с тремя пилюлями великого возвращения. Однако для меня этой проблемы не существовало. Био. Я позвал Био и открыл сумку Дактыби. Эта пилюля уже была в списке рекомендованных товаров. Информированность Дактыби порой пугала. Плюс список рекомендованных товаров пилюля великого возвращения, 200 000 монет количества, 5 плюс 200 000 монет. Обычно меня беспокоила бы такая цена, но не теперь. Я сознательно включил публичное отображение и купил пилюли. 600 000 монет было использовано. Вы получили 3 пилюли великого возвращения, но на этом сообщение не закончили. Некоторые созвездия завидуют вашим возможностям переплачивать. Несколько созвездий с любопытством относятся к действию пилюли великого возвращения. Некоторые созвездия говорят, что проспонсируют 500 монет, если вы расскажете им о действии пилюли великого возвращения. 600 000 монет. Проходящий рядом Хан Мьюнга задрожал, держа в руках миску с собачьей едой. Скорее всего, он готовил еду для мастера, разрывающего небеса. Это я слышал, что ты весьма богат. Все нормально. Пожалуйста, возьми эти пилюли и размолоти их до состояния порошка. Че, что это? Это панацея? Поумерь любопытство. Если ты съешь ее неправильно, будешь проклят королем демонов. Хан Мьюнга побледнел, услышав о проклятии короля демонов, и максимально быстро растер пилюли. Четыре пилюли были превращены в мелкий порошок. Я протянул миску Джанг Хайонгу, на что он ответил: «Я не могу съесть порошок. Проглотишь разом. Закрой нос и выпей с водой. Кстати, а я точно могу съесть ее? Мне или Юджонхюку это не сильно поможет, но вот тебе может». У Юджонхюка уже было достаточно магической силы даже без духовной демонической бусины. У меня же было разбитое сердце молодого золотого дракона. А вот Джанг Хайонг страдал от недостатка магической силы. Джанг Хайонг продолжал колебаться, поэтому я сказал: «Если не хочешь, отдай мне. Смелости я тебе все равно не прибавлю. Я съем ее». Джанг Хайонг ссыпал лекарство в рот и запил его горький вкус водой. Стоило ему поставить миску, как мастер, разрывающий небеса, ждавший возможности, бросился и нетерпеливо лизнул миску. Джанг Хайонг посмотрел на состояние пса и слегка склонил голову. «Я ничего такого не чувствую, это нормально, эффект проявится к завтрашнему дню. Пилюле потребуется время, чтобы стать частью твоей энергии». Джанг Хайонг кивнул, словно понимал. Но тут Хан Мьюнга сказал: «Дакчаси, смотри». Я посмотрел назад и увидел там то, чего ожидал. Эта машина, она от ассоциации гурманов. Машина, о которой он говорил, была Феррарини X-класса, что стояла в углу двора. Я уставился на гладкий черный корпус, который мог даже пережить движение по линии разлома темного измерения, И тут вдруг в голову мне пришли слова массового производителя. Не стоит заводить так много врагов. Он явно отличался от созвездий, которые я знал. Впрочем, я бы лучше запомнил его, отдай он мне эту машину бесплатно. Ассоциация гурманов, что является благотворительной организацией, я взял ее в аренду. Аренду, и сколько? 50 000 монет за месяц. 5 50 000 монет, как много монет ты заработал? Примерно 4-8 миллиона монет. Рты Джанг Хайонга и Хана Мьюнга открылись одновременно, стоило им услышать 4-8 миллиона монет. Джанг Хайонг спросил: «Прости, у тебя есть воплощение, а что, хочешь им стать?» Я улыбнулся ему, но Джанг Хайонг воскликнул: «Мне просто интересно. К тому же я уже определился с созвездием». «Определился? И кто же это?» — спросил я, немного нервничая. Я не хотел, чтобы Джанг Хайонг усложнил нам все своим выбором. Но тут он неожиданно сказал: «Демонический король спасения». «Что? Я хочу быть его воплощением». При виде напряженного взгляда Джанг Хайонга я хотел пошутить. Но тут я подумал и понял, что он так и не знает мой псевдоним. В оригинале он был весьма чувствительным человеком. Впрочем, нет, у него не было причин думать, что я демонический король спасения. Но мне вдруг захотелось подразнить его. «Примет ли он тебя? Ты с ним связался?» «Еще нет». Я увидел покрасневшее лицо Джанг Хайонга и понял, что он и правда не знал, кто я. Это было весьма сложное чувство. Но тут смотревший на нас Хан Мьюнга вмешался: «Ты все еще не знаешь его псевдоним?» «Не знаю». «А должен?» До того, как я остановил его, Хан Мьюнга тыкнул в меня: «Вот его зовут Демонический Король Спасения». В течение следующих двух дней Джанг Хайонг избегал меня. Обычно ленивый человек теперь не покидал тренировки. Я же откровенно напрягался, так как оставался один на один с Ю Джонхджем. «Ты, должно быть, вновь сделал нечто бесполезное, Ким Дакча». «Ничего». Ю Джанхюк поковырял черным демоническим мечом землю и ушел. Такое он делал, когда у него было хорошее настроение. Этот придурок, кажется, был слишком взволнован своим новым мечом. А на тренировочной площадке неоднократно раздавались звуки ударов Джанг Хайонга по манекену. Звучало, словно я пинал свой футон каждую ночь. «Ты не выглядишь как созвездие, но обожаешь следить, как и они». Я развернулся и увидел очень высокую женщину. Я уже хотел высказаться, но тут святая, разрывающая небеса мечом, заявила: «Не добавишь ним, выстегаю задницу». Святая, разрывающая небеса мечом ним. Но за счет одного слова я не начинал звучать уважительно, как Ю Джанхюк. «Ты отправлялась в Тартар?» «Еще нет». «Тем не менее, благодаря тебе я получил разрешение от королевы преисподней. Я рад». Возможно, это было из-за предвкушения встречи со своими родственниками, но мягкая тень прошла по лицу святой. Главным плюсом моего путешествия была именно она. Святая, разрывающая небеса мечом, была одной из сильнейших трансцендентов в путях выживания. Только ее присутствие поможет нам выиграть избрание короля демонов. Я сказал: «У меня есть вопрос. Могу я его задать?» «Можешь». «Почему ты обучила Джанг Хайонга своим боевым искусствам?» «У него есть талант. Он может достичь нового типа трансцендентности, если я хорошо его отполирую». Я знал, что она имела в виду. Возможно, святая почувствовала стену, что была внутри Джанг Хайонга. Но суть была не в этом. «Ты знаешь, что он мужчина. Изначально фехтование, разрывающее небеса, предназначалось лишь для женщин. Ю Джанхюк был исключением, но кроме этого случая подобное не повторялось. Ты все еще молод. Существует не одна интерпретация подобной истории». Слова звучали весьма загадочно. Возможно, святая заметила, что Джанг Хайонг был женщиной в прошлой жизни. Но тут святая сказала: «Я просто вспомнила другого мужчину, что знала раньше». «Мужчину?» «Да, мужчину». В этот момент я полностью осознал, что святая имела в виду. Ее слова сбивали с толку, ведь она могла говорить просто о мужчине, а могла и о любимом, но у святой не должно было быть любимого. Он был очень красив. В романе святая никогда не упоминала подобного человека, поэтому я почувствовал что-то странное. «Ты не пытаешься сказать, что Джанг Хайонг выглядит как твой любимый, верно?» Я шутил, но святая ответила неожиданно серьезно: «Они одинаково красивы». В этот момент мне стало интересно, приняла ли она Ю Джонхюка только из-за внешности. Но святую не заботили мои размышления, и она продолжила: «Он был очень красив, но из-за своего небольшого роста был несчастен». «Небольшого роста?» Думая о ее бывшем, у меня что-то промелькнуло в голове, вызывая ощутимое удивление. Человек, у которого была связь со святой, разрывающий небеса мечом, да еще и небольшой рост, что было наиболее подходящим словом для него. Нет, минуточку, у них были не лучшие отношения. В этот момент раздался громкий звук. Невообразимая аура начала давить на территорию замка Синего Дракона, в том числе и на это имение. Мы со святой выбежали на улицу одновременно, а Ю Джан Хьюк посмотрел в мою сторону. Ким Дакча, в небе появился вихрь. Это был хорошо известный мне водоворот. Именно подобное появлялось, когда в сценариях возникали катастрофы. Ю Джан Хьюк тихо сказал: «Великий чертог, сценарии катастрофы были только в ранних сценариях. В первом Муриме же их вовсе не было. Катастрофы больше не появлялись после 20-го сценария от слова совсем. В таком месте была лишь одна причина, по которой великий чертог мог открыться. Убегайте». Великая катастрофа первого Мурима начиналась. Глава 47. Избрание короля демонов. 2. Существовали два типа сценариев катастроф в Звездном потоке. Первые были сценарием апокалипсиса, названные в честь соответствующих туманностей и ставшие мифом, наподобие Рагнарёка и Гигантомахи. Вторые же были сценариями разрушения, которые происходили нерегулярно. Именно так происходило с Великим Чертогом на моих глазах. «Это не созвездие», — сказала святая, уставившись на бушующее потемневшее небо. «Ну, а если вы не ощущали ауры созвездия?» Ответ был один. «Внешний бог. Теперь я стал созвездием. Я чувствовал силу внешнего бога, что из зала отбрасывал тени. Именно с ним я несколько раз сталкивался. Однако теперь испытываемые ощущения были другими. Слепого солнца не может ослепить. Впервые я ненавидел то, что стал созвездием». Ю Джан Хьюк пробормотал: «Почему сценарий разрушения начался сейчас?» Ю Джан Хьюк провел первые две регрессии и знал будущее первого Мурима. В романе первый Мурим был уничтожен внешним богом, но еще было рано. В романе это произошло через несколько лет. Теперь же что-то ускорило события. Что это было? Что, черт возьми, пошло не так? Стоп, неужели? Ю Джан Хьюк оценила похожая идея, и он спросил: «Я ведь правильно понимаю, да, кажется, дело в этом», — нервно ответил я. «Сценарий разрушения проверял возможности воплощений. Если бы достаточное значение вероятности не накопилось бы, катастрофа никогда бы не наступила. В замке Синего Дракона было лишь одно событие, что недавно вызвало приток вероятности. Это был турнир боевых искусств», — ответила святая. «Недавний турнир. Вероятность, что была использована грозным болотным хищником и другими созвездиями, в итоге спровоцировала катастрофу. Несколько созвездий, которым вы не нравитесь, наслаждаются ситуацией, чертовы ублюдки. Ким Дакча, что ты, черт тебя дери, там делал?» Ю Джан Хьюк не знал, что именно произошло в ассоциации гурманов, и был зол на меня. У меня же не было оправданий, не было никакого способа изменить сценарий, который уже начался. Через несколько мгновений сценарий разрушения начнется. Внешний бог готовится к атаке. Все не участвующие в сценарии должны немедля покинуть территорию. Прозвучали сообщения с неба, после чего в замке Синего Дракона начались беспорядки. Безумие. Что происходит? Торопитесь и убегайте. В отличие от других сценариев, сценарий Великого Разрушения подразумевал возможность участия. Подобные нам воплощения быстро покидали территорию. Торговцы, продающие записи, мастера боевых искусств. Выражение их лиц тут же изменилось, стоило Великому Чертогу зависнуть в небе. Перед этой тварью разницы между опытным и неквалифицированным не было. Что случилось? Джанг Хайонг и Хан Мьюнга запоздало выбежали во двор. «Мы должны выбраться отсюда. Готовьтесь к отъезду. Хьёк». Джанг Хайонг сглотнул, указывая на небо. Из Великого Чертога вылезло множество щупалец. Это явно был внешний бог, с которым я столкнулся на мирной земле и в темном замке. Я исследую эту историю живых существ. Я был поражен ужасным присутствием, которое пронизывало каждый слог. Колоссальная жажда заставила сбегающих людей рухнуть и мочиться под себя. Уваааа! Это огромное существо хаоса ломало дух людей одним только истинным голосом. Разумеется, противостоять этой твари не было смысла, даже будь ты сильным, словно Ю Джан Хьюк. Даже слабый внешний бог мог растоптать созвездие. Трудно было ожидать возможность использовать четвертую стену, как я сделал с пожирателем снов. До начала сценария уничтожения осталось 30 минут, мы должны были убегать. Возможно, это был лучший выбор. Святая, разрывающая небеса мечом. Я смотрел на святую, а она смотрела на меня. У нее было непостижимое выражение лица. Для святой, разрывающей небеса мечом Намгун Мьонг Первый Мурим был домом. Все, что я знал, было фразами из путей выживания. И по этой фразе у святой не было причин защищать это место. Разумеется, не все любили свой дом. Для нее Первый Мурим был лишь рассадником коррупции. Мир, потерявший признание и сострадание. Мурим был уничтожен задолго до уничтожения Первого Мурима. До сих пор у нее не было никакой причины оставаться здесь. Первый Мурим погибнет. А если точнее, он должен погибнуть. Учитель, Юджан Хьюг пытался подтолкнуть нас к уходу отсюда. Так почему же святая не двигалась? Она стояла, подобно горе, и молча смотрела на улицу напротив нее. Город был объят хаосом, беспорядками и полон дезертиров. Но тут я увидел группу приближающихся людей. Это были те, кто был близок к трансцендентности или уже ее достиг. Я заметил нарастающую вокруг них ауру и понял, кем они являются. Давно не виделись, святая, разрывающая небеса мечом. Главы могущественных кланов замка Синего Дракона пришли навестить святую, разрывающую небеса мечом. Нетрудно было догадаться, зачем они пришли сюда. Внешний бог прибыл в Мурим, а это гарантировало его разрушение. А значит, оставалось лишь два варианта действий. Беги или сражайся. Те, кому было нечего терять, убежали бы, но жившие здесь долгое время воплощения были другими. Они собрали силы, богатство, истории. Это были те, кто достиг пика власти в этом месте. Святая, разрывающая небеса мечом, нам нужна ваша помощь. Слева направо, тут были семья Чжуга, семья Муронг, школа Сычуэнтанмынь, семья Хванба и семья Намгун. Собрались главы пяти ключевых сил Первого Мурима, что, вероятно, было весьма редким событием. За ними шли руководители больших школ. «Умоляем вас, одолжите Муриму свою силу». Намгун Мьонг сжала кулаки и ответила: «Вам нужна моя сила». Некоторые главы выдающихся семей отшатнулись, услышав столь холодный голос. Быстрее всего отреагировал глава семьи Чжуга. «Пожалуйста, помогите нам. Я прошу вас». Я понимал смысл их шествия. Богиня ледяных цветов, считающаяся лучшим мастером боевых искусств на этой территории, была побеждена учеником святой, разрывающей небеса мечом. Это демонстрировало огромную разницу в навыках. Видимо, турнир встревожил бесчисленных мастеров, шедших по легкому пути. Юджан Хьюг смог победить олицетворение созвездия. Старые мастера испытали ностальгию по старому пути трансцендентности, в то время как авантюристы, пришедшие на турнир, напомнили о тех, кто достиг вершины. «Предок мастера, пожалуйста, помогите своим потомкам», — в итоге заговорил член семьи Намгун, который был из той же семьи, что и святая, разрывающая небеса мечом Намгун Мьонг. Это был мужчина средних лет с жестоким лицом. Возможно, это был Намгун Джинчон, один из 10 великих старейшин. Может, лишь наполовину, но кровь его семьи текла по венам святой. Поэтому она и выглядела крайне потрясенной. Я больше не мог на это смотреть и вышел вперед. «Как весело! Разве не вы ранее выставили святую, разрывающую небеса мечом?» Обычно я старался подходить к ситуации сдержанно. Например, я бы попытался взять их с собой на избрание короля демонов. Но теперь и возможность утянуть за собой святую стала менее возможной. «К сожалению, вы забыли о том, как поступали, когда созвездие Идаккайби впервые пришли сюда. Что, кто ты?» Некоторые из руководителей семей изменились в лице после того, как поняли, что я сказал. Скорее всего, и они помнили. «Почему святая, разрывающая небеса мечом, являющаяся одной из сильнейших в Муриме, вынуждена была открыть зал боевых искусств здесь, в загнивающем районе?» Юджан Хьюг знал эти обстоятельства и прикусил губу после моих слов. Лицо святой, разрывающей небеса мечом, исказилось, а излучаемая героическая аура рассеялась. И я не мог винить ее за это. Она весь не искала чести или тщетной похоти. Она была просто использована людьми Мурима и в итоге оставлена здесь. Как символ падшего Мурима, выдающиеся семьи оставили ее здесь и выстроили собственные замки. Мастер семьи Намгун, то же самое касается и вас. Предок мастера, вы ведь никогда так не обращались к святой, разрывающей небеса мечом, так ведь? Это, если бы вы хоть немного думали, вы бы не пришли сюда. Я не знаю, храбры вы или глупы, но разве вы не знаете обстоятельства, при которых святая откололась от семьи Намгун? Дитя, рожденное в результате связи бога-гиганта и человека. Я знал лучше, чем кто-либо другой, какие испытания пришлось пройти святой, пока она росла, даже лучше, чем Юджан Хьюг. как женщина. Это проклятая кровь богов-гигантов. На лице святой нарисовалось сомнение. Наверное, она задавалась вопросом, откуда мне известно подобное. Обычно упоминание такой информации сулило неприятности, но сейчас ее размышления были полезны. Святая пойдет за мной, чтобы узнать ответ на этот вопрос. Да откуда тебе знать? Заткнулись. Святая, разрывающая небеса мечом, кто эти люди? Возбужденные главы семей подошли, намереваясь угрожать мне, на что Юджан Хьюг поднял свой черный демонический меч. Хорошо, если начнется конфликт, мы сможем уйти отсюда без проблем. Прежде чем разъяренный Юджан Хьюг смог нанести удар, глава семьи Чжуга внезапно упал на землю. Святая, разрывающая небеса мечом, я до сих пор размышляю об ошибках тех дней. Я понимаю, что мы не можем отменить сделанного. Проклятие, в этом мире еще остались хитрецы. Другие главы семей были сбиты с толку действиями главы Чжуга. Он же с отчаянным выражением лица умолял святую, разрывающую небеса мечом. Казалось, что он молился богине Мурима. «Если вы не поможете нам, первый Мурим будет уничтожен». Он мог просить Божьего сострадания в любой момент, но он был учеником, готовым отказаться от своей веры в любой момент. Тогда богиня Мурима ответила: «Однажды маленькие деревья собрались вместе и образовали лес». Глава семьи Чжуга поднял глаза на святую, услышав столь неожиданные слова. Теперь, когда маленькие деревья выкорчевали, остались лишь несколько больших деревьев, что заняли землю и закрыли небо своими ветвями. Святая посмотрела на замок синего дракона с безэмоциональным выражением лица. Шпили домов выдающихся семей поднялись выше стен, словно они смотрели на других сверху вниз, с небес. Теперь я понимал слова святой. Листья и ветви обильны, но осталось всего несколько деревьев. И что вы думаете, можно ли это назвать лесом? Мурим умер давным-давно. Святая, разрывающая небеса мечом, наконец, сказала: «Уходим». Богиня Мурима отвернулась и предала этот мир. Кажется, все прошло легче, чем ожидалось. Я был доволен и пошел за святой. Юджан Хьюг смотрел на меня, пока Джанг Хайонг и Хан Мьюнга собирали вещи так быстро, словно они ели пельмени. В этот момент появилось странное сообщение. Ваши действия оказали глубокое влияние на что? Обновление второй редакции началось. Глава 47. Избрание короля демонов. 3. Обновление второй редакции. Сообщение появилось неожиданно и заставило меня на мгновение задуматься. Новая редакция, а это значило, что будущее изменится после моих действий. Другими словами, после получения первой редакции я вложил достаточный вклад в создание нового будущего. От этой мысли мое сердце забилось быстрее. Добились ли мы успеха в третьей регрессии? Начнется ли все с четвертой регрессии вновь? Юджонхбж достиг конца в истории, которую я изменил. Автор, почему ты продолжает посылать мне такие вещи? Обновление второй редакции в процессе, но я ни в чем не был уверен, так как файл все еще не обновился. Все могло стать лучше или хуже. То, о чем я должен был думать прямо сейчас, было не направление новой редакции, а происходящее прямо здесь и сейчас. Святая, разрывающая небеса мечом, ты собираешься сбежать? Ты покинешь мир, в котором живешь? Пока я отвлекся на подобные размышления, мастера закричали в унисон. Наиболее серьезные изменения произошли в голосе главы семьи Чжуга, который первым встал с колен. «Убегаю, вы говорите это мне? Ну, а что вы делаете, если не убегаете? Как смешно, дитя!» Ее голос был переполнен издевкой. Люди Мурима тут же отреагировали на это, насыщая свою ауру силой. Каждый из них был первоклассным мастером первого Мурима. Магическая сила глав семейств объединилась, отчего в районе началось угрожающее землетрясение. Святая, разрывающая небеса мечом, подошла к главам семейств, которые все наращивали давление. Кухьёк. Это было невероятное зрелище. Ударные волны, распространявшиеся вокруг приближающейся святой, резонировали с сейсмическими волнами, испускаемыми мастерами, причиняя им ощутимые внутренние повреждения магической силой, что была в несколько раз сильнее, чем у противников. И это делалось обычными шагами. Таковой была сила святой, разрывающей небеса мечом, что звалась катастрофой. Тут же упавшие мастера закашляли кровью, обиженно смотря на святую. «Святая, разрывающая небеса мечом, не бросай нас, пожалуйста». Они верили, что подобная сила предотвратит разрушение. На их бледных лицах была тень надежды, а не отчаяние. Святая же безучастно смотрела на них, пока великий чертог в небе становился все больше и больше. Теперь мы уже не могли задерживаться. Био, Био появилась в воздухе и начала открывать портал. Проблема была в его расположении. Как бы я ни осматривался, а ни один из них вокруг я не видел. Но тут заговорил Джанг Хайонг, который уточнил местонахождение портала, используя сотни дорог, что он изучил с помощью неопознанной стены. «Я думаю, что портал открылся в той стороне. Нам надо бежать по площади». Джанг Хайонг указал на площадь, по которой мы пришли, впервые попав в замок Синего Дракона. «Я позвал Био. Био, ты не можешь переместить портал к нам, Баанг?» Био мрачно покачала головой. «Независимые Дактайби ограничены в силе. Ну или скорее проблема в том, что Био все еще была молодой Дактайби. Но суть одна. Нам требовалось пройти там, где мы впервые попали в этот мир». Тут раздался лай мастера, разрывающего небеса. Обернувшись, я увидел, что он высунул голову с пассажирского сиденья Феррагини класса X. «Забирайтесь, быстрее!» — крикнул нам Хан Мьюнга с места водителя. Мы быстро забрались в машину. «Отправляемся!» Двигатель автомобиля заревел магической силой. Мастера гнались за нами, используя техники, но независимо от уровня он их, они просто не могли догнать работу массового производителя. До начала сценария разрушения осталось 10 минут, и я мог смотреть на пейзажи первого Мурима за окном. Небо было красным. Такие вещи, как разнообразные метеориты, вылетали из Великого Чертога. Рынок взорвался от ударной волны, распространяя повсюду пламя. Гигантские шпили, построенные известными семьями, платили за то, что посмели бросить вызов небу. Здания рушились, земля дрожала. Некоторых людей завалило обломками. Были те, кто плакал над умирающими, и те, что кричали о том, что нужно бежать. Я видел маленьких детей, которых бросили, а они сидели на месте. Я смотрел на падение мира, словно переворачивал страницы. Однажды Асмодей сказал: «Сценарий – это небольшое разрушение, предотвращающее большие разрушения. Сколько еще придется терпеть разрушения, чтобы положить конец этой истории?» Я повернул голову и увидел, что святая на пару с Ю Джон Хьюком смотрит на ту же сцену, что и я. «Бегите быстрее!» Но голоса нескольких молодых людей раздались из окна. Мужчины и женщины, пострадавшие от обломков, искали помощи. Хан Мьюнга дал по тормозам, а Джанг Хайунг спросил: «Разве мы не можем их подвести?» Я думал, что он скажет это, после чего покачал головой. «Нет». Хан Мьюнга нажал на педаль газа, и мы вновь начали движение. Джанг Хайонг сказал голосом, полным слабой обиды: «Но здесь еще достаточно места. Мы отделены от этого сценария, поэтому можем уйти. Они же не могут. Но мастер, например, можете нами уехать. Она немного особенная». Я посмотрел на святую. В ней текла кровь существ, известных как боги-гиганты. Она не родилась в сценарии Мурима и могла получить другой сценарий, если покинет это место. За окном я видел мужчин и женщин, занимающихся боевыми искусствами. Эти люди все равно умрут. Те, кто родились здесь и получали сценарий только отсюда, не могли сбежать из первого Мурима. Даже если они уйдут отсюда, их тут же убьет давление изгнания. На лице Джанг Хайонга читалась беспомощность. Тогда я знал, что Джанг Хайонг чувствует. Я жил с этими эмоциями долгое время. Но перед любым кризисом в мире единственное, что мы можем сделать, это перевернуть страницу. До начала сценария уничтожения осталось 8 минут. Ваша история разрушения не сходит. Темное небо сверкало. Число щупалец, выбравшихся из Великого Чертога, превысило 4. Джанг Хайонг затрясся, глядя на увеличивающийся чертог. Джанг Хайонг же был погружен в мысли. Волоски на моей коже стояли дыбом. Ким Дакча подумал: «Я не могу с этим конкурировать. С кем мне придется бороться? Какую силу мне нужно будет получить в будущем?» Я вновь понял это. Возможно, это была одна из гигантских историй. Это была история, которую я пока не мог себе позволить. Эта история, что могла положить конец миру, полностью отличалась от истории, которую я когда-либо использовал. «Вам никуда бежать, бедные рабы сценария». Окна замка Синего Дракона лопнули от громкого голоса. «Уничтожение последует за вами». Даже корпус машины массового производителя не могла выдержать шок от истинного голоса и дрожала. До начала сценария уничтожения осталось 5 минут. Портал. К счастью, мы добрались вовремя. Теперь нам оставалось лишь сбежать. Уходим. Я добился святой, разрушающей небеса мечом, и дебютировал в ассоциации гурманов. Я получил много монет. Финал был печальным, но я ничего не мог сделать. Первый Мурим был миром, который когда-нибудь, да будет разрушен, и теперь у меня не было возможности остановить это разрушение. Но тут из машины вышла святая, святая, разрывающая небеса мечом, выражение ее лица было нечитаемым. Но я знал ее мысли и без необходимости читать их. Все жители Мурима должны немедля собраться на площади. Ее божественное эхо разнеслось по всему миру, подобное реву льва. Он был чрезвычайно мощным и напоминал истинный голос созвездия. Убегающие мастера тут же посмотрели в эту сторону, услышав ее голос. «Святая, разрывающая небеса мечом! Святая, разрывающая небеса мечом!» На мгновение люди Мурима испытали смешанные чувства радости. Я вышел из машины и крикнул: «Минутку!» Я был растерян. Почему святая сделала такой выбор? Это из-за моих действий. Несколько мыслей пролетели в моей голове. Возможно, вторая редакция обновилась, потому что святая умерла здесь. Обновление второй редакции в процессе, я стиснул зубы. Вторая редакция так и не пришла. Святая, разрывающая небеса мечом. Мы должны уйти вместе. Святая умерла бы, останься она здесь. Но тут она ответила: «Молодое созвездие, из одного дерева не образуется лес». На фоне зловещего чувства святая сказала мне следующее: «Тогда сколько деревьев нужно собрать, дабы они стали лесом?» Разумеется, я никогда не думал об этом. Вместо этого все, что я видел, крошечные деревья, разрушающиеся под падающими метеоритами. Очень маленькие деревья были закрыты такими большими собратьями, что было неизвестно, существуют ли они вообще. И все деревья кричали: «Святой, разрывающий небеса мечом, спаси нас, пожалуйста, спаси нас». А я ведь забыл, каким человеком была святая, разрывающая небеса мечом. Ее героический дух был настолько велик, что иногда она начинала рассказывать определение справедливости другим людям. У каждого трансцендентного было что-то, что он не мог себе позволить, и вот что было подобным для святой. Однако ее понимание справедливости не означало, что я буду с этим согласен. Как несколько деревьев нельзя было назвать лесом, так и одно дерево не могло остановить оползень. «Ты забыла свое обещание, разве ты не говорила, что поможешь мне, если я дам тебе встретиться с твоими людьми?» «Я помню и сдержу обещание», — ответила святая, уставившаяся в небо. «Поскольку полномасштабное великое разрушение еще не началось, древнейшее еще не появится. Однако было ясно, что в небе был древний бог. Он был как минимум сходный по уровню пожирателю снов, которого мы одолели с Ю Джонхюком. Я вернусь к вам, когда остановлю эту угрозу». Может ли святая одолеть существо, с которым не сладил стиль трех мечей Чока Чжунхёна? Учитель, теперь к действу присоединился Ю Джанхюк. Однако святая была упряма. «Уйди, закончилось время для уроков. Ты нужна мне». Взгляд святой дрогнул после столь честных слов. «Весьма увлекательно, но у нас тут немного не та ситуация. Я не могу пройти 46 сценариев в одиночку. Ты должна». После этих слов я понял, насколько святая, разрывающая небеса мечом, много значила для Ю Джонхюка. Святая слабо улыбнулась Ю Джонхюку, словно ее ученик всегда был особенным. Ее гигантские ладони накрыли голову Ю Джонхюка, словно крышка. «Ты не одинок». Глаза святой на краткое время задержались на мне, после чего она сказала: «Я остановлю разрушение этого места». Как Ю Джанхюк хорошо знал святую, так и святая отлично знала Ю Джонхюка. Поэтому она знала, что сказать, дабы отправить его восвояси. «Я остановлю разрушение этого мира, святая, разрывающая небеса мечом. Перестань и уходи». Ю Джанхюк не двигался. Множество из эмоций, что кипели в его сердце, передавались мне. До начала сценария уничтожения осталось 1 минута. В конце концов я потянул Ю Джонхюка за собой. Я не хотел уходить, но, если я не сделаю правильный выбор, третья регрессия закончится здесь. «Мы должны уходить, Ю Джанхюк». Человек, застывший словно каменная статуя, не двигался, и в итоге пришлось выйти Джанг Хайонгу и Хану Мьюнга. Кое-как мы затащили его в машину, святая же уставилась на меня. «Пожалуйста, позаботься о моем ученике». Мастер, разрывающий небеса, гавкнул из машины. Ю Джанхюк же смотрел на все происходящее абсолютно растерянно. «Уходите». Существо, смотревшее на людей свысока, теперь смотрело на того, кто был выше нее, и небо решило ответить на этот взгляд своим. «Интересное создание, кто ты?» Внешний бог спрашивал имя бога. В ситуации, когда созвездия бы были растеряны, святая, разрывающая небеса мечом, лишь ответила, не отступая ни на шаг: «Я богиня Мурима». И словно слыша, как уходит ее ученик, одинокое дерево, так долго охранявшее лес, сказала небу: «Я святая, разрывающая небеса мечом». Глава 47. Избрание короля демонов. 4. Небо и земля содрогались, как только могли. Нечто гигантское спускалось с неба, и кто-то блокировал этому существу путь. Волшебная мощь и гигантская история при столкновении вызвали взрыв ярких искр. До начала сценария разрушения осталось 40 секунд. Противником был внешний бог. Постепенно небо снижалось вместе с ним. Но святая, разрывающая небеса мечом, не отступала, несмотря на давление, оказываемое на весь замок. Нет, она не могла отступить. Уж слишком она верила в свои убеждения. Это было знамя трансцендента, который прошел свою историю.